Глава третья. Если кто-то приносит пиршественную жертву из крупного скота, быка или корову, то пусть он возьмет животное без изъянов и поставит его пред Господом. Пусть он возложит руку на голову жертвы и зарежет эту жертву у входа в шатер встречи. А священники, потомки Аарона, пусть со всех сторон окропят жертвенник кровью. Из пиршественной жертвы нужно отдать в дар Господу жир, покрывающий внутренности, и весь жир, что рядом, обе почки и тот жир, что на них у бедер, а также отросток печени, его нужно извлечь вместе с почками. И пусть потомки Аарона сожгут все это на жертвеннике, вместе с жертвой всесожжения, которая лежит на горящих дровах. Это будет дар Господу, благоуханный дым, приятный Ему. Если же кто-то приносит пиршественную жертву Господу из мелкого скота, самца или самку, то пусть он приведет животное без изъянов. Если он приносит в жертву барана, то пусть поставит его пред Господом, а затем пусть возложит руку на голову жертвы и зарежет эту жертву перед шатром встречи. И пусть потомки Аарона со всех сторон окропят жертвенник кровью. Из пиршественной жертвы нужно отдать в дар Господу жир. Весь курдюк, его нужно срезать по самый копчик, жир, покрывающий внутренности, и весь жир, что рядом, обе почки и тот жир, что на них у бедер, а также отросток печени, его нужно извлечь вместе с почками. Пусть священник сожжет все это на жертвеннике. Это дар, пища для Господа. Если кто-то приносит в жертву козла, то пусть поставит его пред Господом, а затем пусть возложит руку на его голову и зарежет его перед шатром встречи. И пусть потомки Аарона со всех сторон окропят жертвенник кровью. Нужно отдать в дар Господу жир, покрывающий внутренности, и весь жир, что рядом, обе почки и тот жир, что на них у бедер, а также отросток печени, его нужно извлечь вместе с почками. Пусть священник сожжет все это на жертвеннике. Это дар, пища для Господа, дым, приятный Ему. Весь жир принадлежит Господу. Вот вам предписание навеки. Соблюдайте его из рода в род, где бы вы ни жили. Не употребляйте в пищу ни жир, ни кровь.